Глава 7. Гость. Когда Фиби проснулась, а это случилось в одно время с началом утреннего чирикания «Четыре половов на груше», она услышала внизу лестницы какое-то движение. Она поспешила сойти на нижний этаж и нашла Гефсибу еще в кухне. Гефсиба стояла у окна, держа перед самым носом книгу, как будто с целью проникнуть обонянием в ее содержание, потому что ее слабое зрение не слишком хорошо помогало ей в этом. Трудно представить себе книгу убедительнее той, которая была теперь в руках Гефсибы. От одного ее чтения вся кухня наполнялась запахом дичи, индеек, каплунов, копченых куропаток, пудингов, пирожных и святочных поросят во всех возможных смешениях и видоизменениях. Это была поваренная книга, наполненная рецептами бесчисленных старинных английских блюд и украшенная гравюрами, на которых были представлены приготовления к пиршествам, достойным большой залы какого-нибудь вельможного замка. Между этими великолепными образцами поваренного искусства, из которых, вероятно, ни один не был осуществлен на деле в этом доме со времен дедушек, бедная Гефсиба искала рецепт, по которому можно было бы наскоро состряпать к завтраку кушанье из продуктов, которые были в ее распоряжении, и с искусством, которым она обладала. Скоро, однако, она отложила в сторону благоухающее кушаньями сочинение и спросила Фиби, не снесла ли вчера яйца старая спекли, как она называла одну из куриц. Фиби побежала посмотреть, но воротилась без ожидаемого сокровища. В эту минуту послышался свисток рыбака, возвещая приближение его к дому. Гефсиба позвала его, энергично постучав в окно лавочки, и купила у него рыбу, которую он называл отличнейшую макрелью, жирную, лучшей из тех, что случалось ему ловить так рано. Поручив Фиби поджарить кофе, который она называла чистейшим мокским и таким старым, что каждое мелкое зернышко его стоит продавать на вес золота, старая дева положила столько дров в древний очаг, что из трубы тотчас начал вылетать густой дым. Деревенская девушка, помогая ей, чем могла, предложила испечь по особенному легкому способу, перенятому ею от матери, индийский пирожок, который, по ее словам, если хорошо его приготовить, должен был быть так вкусен и нежен, как никакой другой сорт из подающихся на завтрак. Гефсиба с радостью на это согласилась, и в кухне скоро разлился приятный запах снадобий для индейского пирожка. Нам кажется, что в дыму, вырывавшемся из худо устроенной печки, как в своей естественной стихии, тени усопших кухарок непременно должны были смотреть с удивлением на это кушанье или заглядывать в печку с пренебрежением к простоте предложенного Фиби пирожка, напрасно стараясь протянуть к нему свои воздушные руки. По крайней мере, голодные мыши явно вылезали из своих норок и, присев на задние лапки, нюхали дымный воздух, благоразумно выжидая благоприятного случая поживиться. Гефсиба не обладала природной способностью к стряпанию, чем, сказать правду, увеличила свою настоящую худощавость, часто предпочитая оставаться лучше без обеда, нежели возиться с вертелом или наблюдать за кипением горшка. Поэтому рвение, какое она обнаружила теперь к кухонным подвигам, было истинно героическим чувством. Было трогательно и поистине достойно слез, если бы только Фиби, единственная свидетельница ее подвигов, если не считать мышей и бесплотных теней, не предпочла лучше заниматься делом, нежели проливать их, видеть, как она разгребала свежие угли и жарила макрель. Обыкновенно бледные щеки ее теперь разгорелись, как жар от огня и суетливости, и она наблюдала рыбу с такой нежной заботливостью и вниманием, как будто, не подберем на этот случай лучшего сравнения, ее собственное сердце лежало на сковороде, а ее счастье и несчастье зависели от того, хорошо или нет прожарится эта рыба. Домашняя жизнь предоставляет немного явлений приятнее чисто приготовленного и изобильного завтрака. Мы являемся к нему со свежими силами, в росистой юности дня, когда все наши нравственные и физические чувства находятся в лучшем согласии, нежели в позднейшие часы, Поэтому физические наслаждения нашей утренней едой не смущаются никакими еще упреками со стороны желудка или совести, если мы даже и чересчур поддаемся животной части нашей натуры. Мысли, обходящие в это время кружок близких между собой гостей, также приправлены остроумием и веселостью, а часто и живой истиной, которая редко имеет место в изысканной беседе за обедом. Маленький старинный столик гефсибы, поддерживаемый тоненькими и красивыми ножками и покрытый богатейшей камчатной скатертью, должен был служить центром самого веселого кружка. Пар от горячей рыбы поднялся, как дым на жертвеннике варварского идола. Между тем, как благоухание чудного кофе было бы приятно обонянию покровительственной Лары или какого бы то ни было духа, благоприятствующего новейшему завтраку. Фиби отправилась в сад, составила букет роз и расположила его очень искусно в небольшой стеклянной кружке, которая, потеряв давно уже свою ручку, тем удобнее могла занимать место цветочной вазы. Утреннее солнце, столь же свежее и улыбающееся, как и то, лучи которого проникали в цветущее жилище первой четы людей, пробиваясь сквозь ветви груши, освещало стол, на котором приготовлено было три прибора. Один для Гефсибы, другой для Фиби. Для кого же третий? Гефсиба, бросив последний хозяйственный взгляд на стол, взяла Фиби за руку, дрожащую рукою. Она вспомнила, как во время приготовления этого таинственного завтрака она была сурова и раздражительна с Фиби, и решилась, видно, вознаградить ее за это особенным выражением ласки. «Не осуди меня за мое беспокойство и нетерпеливость, милое дитя мое», — сказала она. «Я люблю тебя, Фиби, несмотря на резкость моих слов». «Милая кузина, не можете ли вы сказать мне, кто к вам приехал?» — спросила Фиби с улыбкой, близкой к слезам. «Почему вы так встревожены?» «Тише, тише, он идет», — проговорила Гефсиба, поспешив вытереть глаза. «Пускай он увидит сперва тебя, Фиби, потому что ты молода, и твои щечки свежи, как эти розы. Улыбка играет на твоем лице против твоей воли. Он всегда любил смеющиеся лица. Мое теперь уже старо. Слезы мои едва только обсохли. Он никогда не мог выносить слез. Задерни немножко занавеску так, чтобы тень покрывала ту часть стола, где он сядет. Но пускай, однако, светит и солнце. Он никогда не любил темноты. А сколько было мрачных дней в его жизни! Бедный Клиффорд!» Она еще произносила потихоньку эти слова, которые как будто были обращены к ее собственному сердцу, нежели к Фиби, когда в коридоре послышался шум. Фиби узнала шаги, которые были слышны с лестницы ночью во время ее полусна. Приближавшийся к ним гость, кто бы он ни был, остановился, как казалось, на верхних ступеньках лестницы. Он остановился еще раза два, спускаясь ниже. Остановился еще раз и в самом низу лестницы. Всякий раз он делал это, по-видимому, неумышленно, но скорее от того, что он забывал цель, которая привела его в движение. Или как будто ноги его невольно останавливались, потому что побудительная причина была слишком слаба для поддерживания их движения. Наконец он сделал длинную паузу у порога комнаты. Он взялся сперва рукой за скобку двери, потом выпустил ее, повернув только слегка. Гефсиба с конвульсивно сжатыми руками смотрела на дверь. «Милая кузина Гефсиба, не смотрите, пожалуйста, так страшно», — сказала, дрожа, Фиби, потому что волнение ее кузины и эти таинственные шаги производили на нее такое действие, как будто в комнату готово было явиться привидение. «Вы право пугаете меня. Неужели случилось что-нибудь ужасное?» «Тише», — прошептала Гефсиба. «Будь как можно веселее, что бы ни случилось, не теряй веселости». Окончательная пауза у порога тянулась так долго, что Гефсиба, не будучи в силах выносить ее дольше, подошла к двери, отворила ее и ввела незнакомца за руку. Фиби увидела перед собой пожилого мужчину в старомодном шлафроке из полинялой камки и с седыми, можно сказать, почти белыми, необыкновенной длины волосами, которые почти совсем закрывали его лоб, пока он не откинул их назад, обводя неопределенным взором комнату. Всмотревшись в его лицо, она легко поняла, что остановки его происходили от той неопределенности цели, с которой ребенок совершает первые свои путешествия по полу. Ничто не обнаруживало в нем недостатка физических сил для твердого и решительного шага. Причина его немочи заключалась в душе. Впрочем, в выражении его лица все-таки просвечивал ум, только это выражение было так неопределенно, так слабо, что с каждой минутой готово было исчезнуть и никогда не возвратиться. Это было пламя, мелькающее на полупогасших головнях. Мы всматриваемся в него внимательнее, нежели если б оно было положительным пламенем, сильно взлетающим кверху. Внимательнее, но с некоторым нетерпением, чтобы оно или засверкало удовлетворительным блеском, или совсем погасло. Войдя в комнату, гость стоял с минуту на одном месте, держась инстинктивно за руку Гефсибы, как ребенок держится за руку взрослого, который ведет его. Он, однако, заметил Фиби и, по-видимому, был приятно поражен ее юным и прелестным видом, который в самом деле разливал в комнате веселость, подобно тому, как стоявшая на солнце стеклянная кружка с цветами рассыпала вокруг себя отраженные лучи его. Он поклонился ей, или, говоря вернее, сделал неудачную попытку поклониться. При всей, однако, неопределенности этой учтивости она выражала идею о какой-то невыразимой грации, или, по крайней мере, намекала на нее, которой не может дать человеку никакая практика в поверхностном обращении с людьми. Она была слишком неуловима для минуты своего явления, но позднее воспоминание Фиби преобразовывало всю наружность этого человека. «Милый Клиффорд», — сказала Гефсиба тоном, каким обыкновенно обращаются к избалованным детям. «Это наша кузина Фиби, маленькая Фиби Пинчон, единственная дочь Артура, как вы знаете. Она приехала из деревни погостить к нам, потому что наш старый дом сделался уже слишком безлюдным». «Фиби, Фиби Пинчон, Фиби», — повторял гость странным, медленным, нетвердым выговором. «Дочь Артура! Ах, я позабыл! Нужды нет, я очень рад!» «Садитесь здесь, милый Клиффорд», — сказала Гефсиба, подводя его к креслу. «Фиби, потрудись приподнять немножко штору. Теперь будем завтракать». Гость сел на назначенном для него месте и посмотрел со странным видом вокруг. Он, очевидно, старался освоиться с предстоявшей ему сценой и понять ее яснее. По крайней мере, он желал удостовериться, что он находится здесь, в низкой комнате с потолком, пересеченным несколькими перекладинами и с обложенным дубом стенами, а не в другом месте, которое отпечаталось навеки в его чувствах. Но этот подвиг был для него так труден, что он мог преуспеть в нем только отчасти. Можно сказать, что он исчезал беспрестанно со своего места, или другими словами, что ум и сознание его улетали, оставляя за столом только истощенную, посидевшую и печальную фигуру, вещественную пустоту, физический призрак. После некоторого промежутка в его глазах опять показывался слабый свет, доказывая, что духовная часть существа его возвратилась и силится зажечь домашний очаг сердца, засветить умственную лампаду в темноте разрушенного дома, в котором она осуждена вести заброшенную, отчужденную от мира жизнь. В один из этих моментов, не столь онемелого, но все-таки неполного одушевления, Фиби убедилась в мысли, которую она сперва отвергала как слишком нелепую и невозможную. Она увидела, что сидевший перед ней человек должен был быть оригиналом прекрасной миниатюры, хранящейся у ее кузины Гефсибы. Действительно, с тонкой женской разборчивостью относительно костюмов она тотчас нашла, что его камчатный шлафрок, по виду, материалу и моде, был тот самый, который с такой отчетливостью представлен на портрете. Это старое полинялое платье, потерявшее весь свой прежний блеск, казалось, говорило каким-то особенным языком, для которого нет названия, о тайном бедствии своего хозяина. По этому внешнему типу можно было лучше определить, как изношена, как ветха была непосредственная одежда души его. Это тело и это лицо, красота и грация которого почти превосходили искусство самого тонкого художника. Можно было узнать, что душа этого человека, должно быть, поражена была в жизни каким-то страшным ударом. Он сидел здесь как бы под мутным покрывалом разрушения, которое отделяло его от мира, но сквозь которое в мгновенных промежутках можно было уловить то же самое выражение, столь тонкое, столь нежно-мечтательное, какое Мальбон, применив с замиранием сердца счастливый прием своего искусства, сообщил миниатюре. В его взгляде было нечто столь внутренне характерное, что ни мрачные годы, ни тяжесть ужасного, обрушившегося на него бедствия не в состоянии были совершенно уничтожить этого выражения. Гефсиба налила чашку восхитительно благоухающего кофе и подала гостю. Встретившись с нею глазами, он, казалось, пришел в какое-то забытье и смущение. «Это ты, Гефсиба?» — проговорил он невнятно, потом продолжал, как бы не замечая, что его слышат. Как переменилась, и недовольна за что-то мной. Почему она так хмурит брови?» Бедная Гефсиба. Это был тот несчастный нахмуренный взгляд, который от времени, от ее близорукости, от постоянного беспокойства сделался у нее столь обыкновенным, что всякое волнение души обязательно вызывало его. Но неясные звуки этих слов оживили в ее душе какое-то грустное чувство любви, и оно придало всему лицу ее более нежное и даже приятное выражение. Черствость ее физиономии уничтожена была теплым и ярким сиянием души. «Недовольна», — повторила она, — «недовольна вами, Клиффорд». Тон, которым она произнесла это восклицание, имел жалобную и действительно музыкальную мелодию, без примеси того, что грубый слушатель назвал бы жестокостью. Как будто какой-нибудь превосходный музыкант извлек сладостный, потрясающий душу звук из разбитого инструмента, физический недостаток которого слышен посреди духовной гармонии. Так глубока была чувствительность, выразившаяся в голосе Гефсибы. «Здесь, напротив, все вас только любят», — прибавила она, — «и никакого другого чувства. Вы у себя дома». Гость отвечал на ее тон улыбкой, которая не осветила и половины его лица. Но как ни была она слаба и мимолетна, она была запечатлена очарованием дивной красоты. За нею следовало более грубое выражение лица, или то, которое казалось грубым на этих изнеженных чертах, потому что не было смягчено умственным светом. Это было выражение аппетита. Он принялся за предложенный ему завтрак, можно сказать, почти с жадностью, и, казалось, позабыл и самого себя, и Гефсибу, и молодую девушку, и все, что окружало его в том чувственном наслаждении, которое доставлял ему обильный завтрак. В физической его системе, несмотря на изящное и тонкое ее устройство, склонность к услаждению аппетита, вероятно, преобладала над прочими привычками. Впрочем, она бы могла быть удержана в должных пределах и уступить место другим, более достойным побуждениям, если бы его более духовные свойства сохранили свою силу. Но при настоящем положении дел эта склонность проявлялась в таком тягостном для наблюдателя виде, что Фиби должна была потупить взор. Скоро обоняние гостя коснулся запах еще не начатого кофе, и он принялся пить его с наслаждением. Ароматная эссенция действовала на него как волшебный напиток. Темная субстанция его существа сделалась прозрачной, по крайней мере, в такой степени, что духовный свет теперь просвечивал сквозь нее яснее, нежели прежде. «Больше, больше!» — вскричал он нервно, как бы боясь упустить что-то от него ускользающее. «Вот что мне нужно! Дайте мне больше!» В это время стан его несколько выпрямился, и глаза приняли выражение, по которому видно было, что они замечали предметы, на которых останавливались. Они, впрочем, не оживились настолько, чтобы в них высказывался ум. Нет! Не будучи вовсе чужд их выражению, он, однако, не составлял его особенности. То, что мы называем нравственной натурой, не было еще пробуждено в Клиффорде до ясных признаков. Это было только какое-то несколько высшее чувство, не доведенное до полной своей силы и обнаруживавшееся изменчиво и слабо. Чувство восприятия впечатлений красоты и веселости. Составляя главную принадлежность некоторых натур, оно обнаруживает в них изящный от природы вкус и завидную расположенность к счастью. Красота делается жизнью такой натуры. К ней одной направлены все ее стремления. И если только физические органы ее находятся в гармонии с этим чувством, то и сама она развивается прекрасно. Такой человек не должен знать горести, ему не с чем бороться. Для него не существует мучения, ожидающие в бесконечно разнообразном виде тех, у кого достает духу, достает воли и сознания для борьбы с жизнью. Для этих исключительных характеров такие мучения и составляют лучший из даров жизни. Но для существа, на которое устремлено в настоящую минуту наше внимание, они были бы только горестями, были бы только небесной карой. Не унижая нисколько его достоинств, мы думаем, что Клиффорд был одарен натурой сиборита. Это можно было заметить в постоянном влечении его глаз к волнующемуся солнечному свету, который пробивался сквозь густоту ветвей в старинную мрачную комнату. Это было видно потому, как он смотрел на кружку с розами, запах которых вдыхал с наслаждением, свойственным физической организации, до того чувствительной, что духовная часть человека как бы распускается в ней. Это обнаруживалось в бессознательной улыбке, с какой он смотрел на Фиби, свежий девственный образ которой был слиянием солнечного сияния с цветами или же сущностью того и другого в более прекрасном, более привлекательном проявлении. Не менее была очевидна эта любовь к прекрасному, эта жажда красоты и в инстинктивной осторожности, с которой уже и теперь глаза его отвращались от хозяйки и скорее блуждали по сторонам, нежели возвращались назад. Виноват в этом был не Клиффорд, виновата была несчастная судьба Гефсибы. Как мог он, при этой желтизне ее лица, при этой жалкой печальной мине, при этом безобразии страшного тюрбана, украшавшего ее голову, и при этих нахмуренных бровях, находить удовольствие в том, чтобы смотреть на нее? Но неужели он не выразил никакой любви к ней за столько нежности, которую она расточала ему молчаливо? Да, никакой. Такие натуры, как у Клиффорда, чужды всех в этом роде ощущений. Они всегда бывают эгоистичны в своей сущности и напрасно от них требовать перерождения. Бедная Гефсиба постигала это или, по крайней мере, действовала инстинктивно. Клиффорд был так долго удален от всего, что манит сердце, и она радовалась, по крайней мере, в настоящую минуту, хотя с тайным намерением поплакать после в своей комнате, что у него перед глазами более привлекательные предметы, нежели ее старое некрасивое лицо. Оно никогда не было прелестно, а если бы и было, то червь ее горести о нем давно бы разрушил его прелесть. Гость оперся на спинку своего стула. В его лице выражалось как бы чувствуемое во сне удовольствие вместе с каким-то усилием и беспокойством. Он старался уразуметь яснее окружающие его предметы, или, быть может, боясь, что это был не сон или игра воображения, с усилием удерживал прекрасное мгновение перед глазами души, вынуждая его к еще большему блеску и продолжительности. «Прелесть! Восхитительно!» — говорил он, не обращаясь ни к кому. «Неужели это останется? Какой живительный воздух льется в это окно! Открытое окно! Как хороша эта игра солнца! А цветы как пахнут! Какое веселое! Какое цветущее лицо у этой молодой девушки! Это цветок, окропленный росою, и солнечные лучи на росе! Ах, все это может быть сон! Сон! Сон! Но он совершенно скрыл четыре каменные стены!» Тут его лицо омрачилось, как будто на него пала тень пещеры или тюрьмы. В его выражении было теперь не больше света, чем могло бы проникнуть сквозь железную решетку темницы, да и того становилось все меньше и меньше, как будто сам он с каждой минутой глубже и глубже погружался в пропасть. Фиби одаренная живостью и деятельностью характера, при которой она редко могла удерживать себя долго, чтобы не принять участие в том, что должно идти вперед, почувствовала теперь сильное желание поговорить с незнакомцем. «Вот новый сорт роз, который я нашла в саду сегодня утром», — сказала она, выбирая из букета небольшой красный розан. «В этом году их будет 5 или 6 на кусте. Это самый лучший розан. А как он пахнет, как ни одна роза. Невозможно забыть этот запах». «Ах, покажите мне, дайте мне!» — вскричал гость, быстро схватив цветок, который своим запахом, как волшебной силой, пробудил в нем много других воспоминаний, соединенных с этим ощущением. «Благодарю вас. Он доставляет мне большое удовольствие. Я помню, как я восхищался этим цветком давно уже, я думаю, очень давно. Или это было только вчера? Он заставляет меня чувствовать себя снова молодым. Неужели я снова молодой? Или воспоминание это необыкновенно во мне ясно, или сознание чрезвычайно темно. Но как добра эта молодая девушка! Благодарю вас! Благодарю вас!» Благодетельное возбуждение, произведенное маленькой красной розой, предоставило Клиффорду самый светлый момент, каким только он наслаждался за завтраком. Этот момент мог бы продлиться дольше, если б его глаза случайно не остановились на лице старого пуританина, который смотрел на сцену из своих потемневших рам и с матового полотна как дух, и притом самый злой и угрюмый дух. Гость сделал нетерпеливое движение рукой и обратился к Гефсибе таким тоном, в котором ясно высказывалась своенравная раздражительность человека, за которым все ухаживают в семействе. «Гефсиба! Гефсиба!» — кричал он довольно громко и выразительно. «Почему ты оставляешь этот ненавистный портрет на стене? Да-да! Это именно в твоем вкусе. Я говорил тебе 1000 раз, что он злой гений нашего дома. И мой злой гений в особенности. Сними его тотчас!» «Милый Клиффорд», — сказала печально Гефсиба, «вы знаете, что я не могу этого сделать». «Если так», — продолжал он говорить все еще с некоторой энергией, «то прошу тебя, закрой его хоть красной занавесью, длинную, чтобы висело складками, с золотыми краями и кистями. Я не могу терпеть его, пускай он не смотрит мне в глаза». «Хорошо, милый Клиффорд, я закрою портрет», — сказала Гефсиба успокаивающим голосом. Красная занавесь в сундуке под лестницей немножко полиняла и попортилась от моли, но мы с Фиби чудесно ее исправим. «Сегодня же не забудь», — сказал он и потом прибавил тихим, обращенным к себе голосом. «И зачем нам жить в этом несчастном доме? Почему не переселиться в Южную Францию, в Италию, в Париж, Неаполь, Венецию, Рим? Гефсиба скажет, что у нас нет средств. Какая глупая мысль!» Он засмеялся и бросил на Гефсибу взгляд, которым хотел выразить тонкий сарказм. Но испытанное им в течение такого короткого времени волнение разных чувств, как ни слабо они высказывались, очевидно, его изнурило. Он, вероятно, привык к печальному однообразию жизни, которая не столько протекала ручьем, и то очень ленивым, сколько скапливалось в лужу вокруг его ног. Покрывало усыпления опустилось на его лицо и произвело свое действие на его от природы нежные и изящные черты, подобные тому, какое густая мгла, не проникнутая ни одним солнечным лучом, производит на выразительность пейзажа. Они как будто сделались крупнее и даже грубее. Если до сих пор в этом человеке поражало наблюдателя интересная наружность или красота, пусть даже разрушенная красота, то теперь он мог бы усомниться в собственном чувстве и приписывать только игре воображения некоторую грацию, оживлявшую это неподвижное лицо, и какой-то чудный блеск, игравший в этих мутных глазах. Прежде, однако, нежели Клиффорд совершенно погрузился в онемение, из лавочки раздался резкий звон колокольчика. И так неприятно поразил слуховые органы Клиффорда и отличавшую его чувствительность нервов, что он вскочил со своего кресла. «Боже мой, Гефсиба, что за ужасная суматоха у нас в доме!» — вскричал он, изливая свою нетерпеливую досаду по старой привычке на единственную особу в мире, которая любила его. «Я никогда не слыхал такого отвратительного звяканья! Почему ты позволяешь это? Но что бы это значило?» Эта, по-видимому, пустая досада выставила вдруг чрезвычайно рельефно характер Клиффорда, как будто тусклый портрет вдруг соскочил со своего полотна. Дело в том, что человек его темперамента всегда высказывается яснее со стороны своего чувства прекрасного и гармонического, нежели со стороны сердца. Весьма возможно, подобные примеры случались часто, что если бы Клиффорд в своей прошедшей жизни получил возможность образовать свой вкус до высшего совершенства, то эта важная принадлежность вкуса могла бы до сих пор совершенно истребить или подавить его привязанности. Весьма возможно, подобные примеры случались часто, что если бы Клиффорд в своей прошедшей жизни получил возможность образовать свой вкус до высшего совершенства, то эта важная принадлежность вкуса могла бы до сих пор совершенно истребить или подавить его привязанности. Не имеем ли мы права после этого сказать, что его долгое и мрачное бедствие, по крайней мере, несколько искупило его вину? «Милый Клиффорд, я бы желала не допустить этого звонка до вашего слуха», сказала Гефсиба терпеливо, но покраснев от тягостного прилива стыда. «Он даже для меня очень неприятен. Но знаете ли, Клиффорд, я хочу что-то сказать вам. Этот противный звонок... Поди, пожалуйста, Фиби, посмотри, кто там. Этот противный звонок — не что иное, как колокольчик нашей лавочки». «Лавочки», — повторил Клиффорд, глядя на нее с недоумением. «Да, наши лавочки», — сказала Гефсиба, и какое-то природное достоинство, смешанное с глубоким волнением, выразилось в ее наружности. «Надобно вам знать, милый Клиффорд, что мы очень бедны. Нам не оставалось другого средства к существованию, как только принять пособие от руки, которую бы я оттолкнула, так же, как и вы, если бы она мне подавала хлеб даже в то время, когда бы я умирала с голоду. Я должна была или принять от него помощь, или снискать средства к существованию собственными руками. Одна я могла бы голодать, но вас обещали прислать ко мне. Неужели после этого, милый Клиффорд, — прибавила она с жалобной улыбкой, — вы можете думать, что я навлекла неизгладимый позор на старый дом, открыв в нем мелочную лавочку? Наш прапрадед сделал то же самое, нуждаясь гораздо меньше нас. Неужели вы станете стыдиться меня?» «Стыд? Позор? И ты можешь говорить мне эти слова, Гефсиба?» — воскликнул Клиффорд, впрочем, без сердца, потому что если душа человека совершенно подавлена, то он сердится за ничтожные обиды, но никогда не оскорбляется на важные. Так и Клиффорд продолжал лишь с грустным чувством. «Можно ли тебе это говорить, Гефсиба? Какой стыд могу я теперь испытывать?» И бедный человек, рожденный для наслаждения, но встретивший такую жалкую участь, в припадке нервного расстройства начал рыдать, как женщина. Впрочем, слезы продолжались недолго. Он успокоился и, судя по его лицу, сделался гораздо веселее. Это чувство также продолжалось только минуту и сменилось другим. Он посмотрел на Гефсибу с полуиронической улыбкой, причина которой осталась для нее загадкой. «Неужели мы так бедны, Гефсиба?» — спросил он. Кресло его было глубоко и мягко, и он почти в ту же минуту погрузился в сон. Вслушиваясь в довольно правильное его дыхание, которое, впрочем, было похоже на какой-то слабый трепет, соответствовавший недостатку силы в его характере, Гефсиба воспользовалась этой минутой, чтобы рассмотреть внимательнее его лицо, чего она до сих пор не осмеливалась делать. Сердце ее обливалось теперь слезами. Глубокая грусть высказывалась в стенающем голосе, тихом и кротком, но невыразимо печальном. Под влиянием этого глубокого горя и сострадания она чувствовала, что нет никакой непочтительности в том, чтобы смотреть на его изменившееся, постаревшее, побледневшее, поплывшее лицо. Но едва она устремила на него внимательный взгляд, как уже совесть начала упрекать ее в том, что она рассматривает его с любопытством теперь, когда оно так переменилось. Поспешно отвернувшись, Гефсиба опустила штору на освещенном солнцем окне и села к Клиффорду спиною.